Свадебные торжества всегда вызывали у Инид приступ любви к родине, к Среднему Западу в целом и к пригородам Сент-Джуда в частности, ибо в этом заключались для нее реальный патриотизм и истинная духовность. Череда президентов-преступников — Никсон, тупиц — Рейган и просто аморальных типов — Клинтон — отбила у Инид интерес к политике. Довольно молиться Богу о чудесах, которым не суждено сбыться. Зато в какую-нибудь субботу, в сезон сирени, на свадьбе, сидя на скамье в пресвитерианской церкви Paradise Valley, она могла оглядеться по сторонам и увидеть вокруг 200 порядочных людей, ни одного негодяя. Все ее друзья были порядочные люди, у них, в свою очередь, были такие же порядочные друзья, а поскольку в порядочных семьях воспитывают порядочных детей, мир Инид уподобился газону, где кентуккийская трава растет так густо, что для сорняков попросту не остается места. Чудо порядочности и благоприличия. Если, к примеру, одна из дочерей Эстер и Керби Рута шла по проходу в церкви, опираясь на руку отца, Инид припоминала, как эта крошка Рут выступала в костюме балерины, играла в кошелек или жизнь, была скаутом и продавала пирожки, сидела с маленькой Дениз, а потом, когда девочки Рут уже учились в хороших колледжах Среднего Запада, на каникулах они обязательно стучались по-соседски в заднюю дверь, делились с Инид семейными новостями и иногда просиживали по целому часу. Вовсе не потому, что Эстер их посылала, а потому, что это были хорошие сент-джудские детки, привыкшие проявлять интерес и сочувствие к соседям. И сердце Инид таяло при виде того, как еще одна милая и добрая крошка Рут получает заслуженную награду в форме брачных обетов молодого человека с аккуратной стрижкой. Точь-в-точь, как у моделей, рекламирующих мужскую одежду. Такой замечательный молодой человек, бодрый, любезный со старшими, избегающий добрачного секса. У него есть работа, полезная для общества. Он инженер-электрик или эколог, родом из традиционной, дружной, крепкой семьи и желает создать такую же традиционную, дружную, крепкую семью. Внешность могла быть обманчивой, но Инид казалось, что подобные молодые люди даже в конце 20 века оставались нормой для пригородов Сент-Джуда. Все мальчики, которых она знала еще скаутами младшего отряда, пускала в случае надобности в гостевой туалет, поручала разгребать снег во дворе. Множество дриблетов, пирсоны, близнецы Шумперты, превратившиеся в подтянутых красивых молодых людей, которых подросток Дениз к безмолвному возмущению Инид спроваживал этой своей усмешкой. Прошли или в ближайшем будущем пройдут по центральным проходам протестантских церквей Среднего Запада, обменяются брачными обетами с такими же милыми нормальными девушками и осядут, если не в самом Сент-Джуде, то в той же части страны. Некая подавленная часть личности Инид, в глубине души она гораздо меньше отличалась от дочери, чем ей хотелось думать. Догадывалась, что смокинги зеленовато-голубого цвета выглядят не лучшим образом, и на платье для подружек можно бы выбрать что-нибудь поинтереснее розовато-лилового крепдышина. Но хотя честность вынуждала Инид воздерживаться от эпитета «элегантной» при описании подобных бракосочетаний, более шумная и радостная часть ее натуры предпочитала именно эти свадьбы, потому что недостаток изысканности как раз и свидетельствовал в глазах гостей о том, что для обоих соединившихся отныне семейств существуют ценности поважнее вкуса и стиля. Инид верила в гармонию и обожала, когда подружки-невесты, отказавшись от собственных предпочтений, надевали платья и прикалывали букеты в тон салфеток для коктейлей, глазури на торте и праздничных ленточек. Ей нравилось, что церемония в Чилдсвильской методистской церкви непременно завершалась скромным приемом в Чилдсвильском Шератоне, а более элегантное венчание в пресвитерианской церкви Paradise Valley — праздником в гольф-клубе, в Дипмайре, где даже бесплатные спички «Дин и Триш» 13 июня 1987 года были строго выдержаны в той же цветовой гамме. Но самое главное, чтобы жених и невеста были под стать друг другу и возрастом, и происхождением, и образованием. Иногда, на свадьбе у не столь близких людей, Инид отмечала, что невеста потяжелее или намного постарше жениха, или что родня со стороны жениха явилась из глухого фермерского городишки и явно трепещет перед фешенебельностью Дипмайера. В таких случаях Инид жалела героев дня, предчувствовала, что их супружеская жизнь с первого же дня пойдет в кривь и в кось. Правда, обычно единственным диссонансом на приеме в Дипмайере звучал не вполне пристойный тост, провозглашенный вторым шафером, нередко приятелем жениха со студенческих лет, усатым, с вялым подбородком, раскрасневшимся от выпивки. Судя по акценту, родом парень был вовсе не со Среднего Запада, а из какого-нибудь города на востоке страны. Он просто хотел выпендриться, делая шутливые намеки на добрачный секс, отчего жених и невеста либо краснели, либо смеялись, прикрыв глаза, не потому, что такого рода юмор их забавлял, а потому что из деликатности не желали показать глупцу, сколь оскорбительна его болтовня. Альфред вытягивал шею, как всегда ничего не расслышав, а Инид обводила взглядом зал в поисках подруги, с которой могла бы обменяться неодобрительным взглядом. Альфред тоже любил свадьбы. Единственный праздник, имевший с его точки зрения определенную цель. Ради такого случая он санкционировал расходы. Новое платье для Инид, новый костюм для себя самого — высококачественный набор мисок для салата из тикового дерева, 10 предметов в подарок, которые в иной ситуации отверг бы как нерациональные. Инид предвкушала, как Денис повзрослеет, закончит колледж, и они устроят самую что ни на есть элегантную свадьбу и прием. Увы, не в Дипмайере, ведь Ламберты чуть ли не единственные в кругу своих друзей не могли осилить астрономические цены Дипмайера. В честь Дениза, высокого широкоплечего молодого человека, возможно, скандинавского облика, чьи прямые льняные волосы как бы уравновесят слишком темные и круто вьющиеся локоны, унаследованные Дениз от Инид. Но во всем остальном жених будет под стать невесте. У нее чуть сердце не разорвалось, когда октябрьским вечером, и трех недель не прошло с тех пор, как Чак Мейсон устроил для своей дочки Синди самый роскошный прием, какой только видали в Дипмайере. Все мужчины во фраках, фонтан из шампанского, вертолет у 18-й лунки и фанфары духового октета. Денис позвонила домой и сообщила новость. Они с боссом съездили в Атлантик-Сити и зарегистрировали в мэрии брак. У Инид были крепкие нервы. Приступами тошноты она никогда не страдала. Но тут ей пришлось передать трубку Альфреду, бежать в ванную и на коленях бороться с рвотными позывами. Минувшей весной в Филадельфии они с Альфредом побывали в шумном ресторанчике, где Денис губила свои руки и молодость. После ланча, вполне вкусного, но чересчур обильного, Денис решила познакомить их с шефом, у которого прошла выучку и который вовсю гонял ее. Шеф Эмиль Берже, неулыбчивый коротышка средних лет, еврей из Монреаля, расхаживал по своим владениям в заношенной белой футболке. Повар какой-то. А не шеф, подумала Инид, ни белой куртки, ни колпака, и явно предпочитал не бриться. Она бы и так заведомо не взлюбила этого типа и постаралась осадить его, если б не подметила, что дочка чуть ли не болезненно привязана к нему и ловит на лету каждое его слово. «Крабовые запеканки чересчур сытные», — укорила Инид Эмиля, заглянув на кухню. «Больше одного кусочка не проглотишь». Он и не подумал попросить прощения, повиниться, как поступил бы вежливый молодой Сент-Джудиц, а не без ехидства признал, что де хорошо бы, конечно, приготовить легкую крабовую запеканку, будь это в человеческих силах и не в ущерб вкусу. Но как это сделать? Вот в чем вопрос, миссис Ламберт. Как сделать крабовое мясо низкокалорийным, а? Денис жадно внимала этому диалогу, словно сама его сочинила или хотела выучить на память. Прощаясь у дверей ресторана с дочерью, то еще предстояло отработать 14-часовую смену. Инид не приминула заметить. «Экий коротышка! И с виду типичный еврей!» В эту минуту Инид не слишком владела собой, в голосе слышались пронзительные, визгливые нотки. Судя по отсутствующему взгляду Денизы, поджатым губам, ей удалось таки задеть дочкины чувства. Но в конце концов, она всего лишь сказала правду. Ни на секунду у нее и мысли не мелькнуло, что Дениз, при всей ее незрелости и романтичности, при всей ее непрактичности в карьере, встречалась с таким человеком, как Эмиль. С ее-то красивым личиком и фигуркой, ведь ей всего 23 года, целая жизнь впереди. Насчет того, как молодая женщина должна распоряжаться своим очарованием в годы девичества, ведь замуж теперь выходит отнюдь не рано, у Инид не было твердого мнения. В общем, она предполагала, что молодежи нужно общаться группками по 3 и более человек, словом, собираться компаниями. Единственный принцип, который она отстаивала с тем большей категоричностью, чем больше его высмеивали в средствах массовой информации, это аморальность добрачного секса. И все же, в тот октябрьский вечер, стоя на коленях перед унитазом, Инид едва не впала в ересь. Не лучше ли было в материнских поучениях пореже упоминать брак? Ей подумалось, что опрометчивый поступок Дениз, по крайней мере отчасти, вызван желанием поступить согласно требованиям морали, угодить матери. Словно зубная щетка, брошенная в унитаз, словно мертвый сверчок в салате, словно подгузник, забытый на обеденном столе, предстала перед Инид тошнотворная нелепость. Лучше бы Дениз совершила прелюбодеяние, лучше бы осквернила себя, предавшись недолгому эгоистическому наслаждению плоти. Лучше бы отреклась от целомудрия, которого каждый порядочный молодой человек вправе потребовать от будущей невесты. Все лучше, чем стать женой Эмиля. Как только Дениз могла заинтересоваться этим человеком? С Чипом? И даже с Гарри Инид натыкалась на ту же проблему, дети не укладывались в ее рамки. Не хотели того, к чему стремилась она сама, ее друзья и дети ее друзей. Хотели чего-то совсем другого, скандально другого. Краем глаза Инид отметила, что коврик в ванной запачкан сильнее, чем она думала. Его надо сменить перед праздниками. Из гостиной доносился голос Альфреда. Он предлагал выслать Дениз 2 билета на самолет. Инид поразила, с каким спокойствием муж отнесся к этому известию. Его единственная дочь приняла самое важное в жизни решение, а с ним даже не посоветовалась. Однако, когда Альфред положил трубку, ограничившись простым комментарием, что жизнь полна неожиданностей, Инид, она уже вышла из ванной, увидела, как странно дрожат его руки. Дрожь была неровная и куда более сильная, нежели та, что порой нападала на Альфреда после лишней чашки кофе. Всю следующую неделю Инид, как могла, исправляла унизительное положение, в какое поставила ее Дениз. Во-первых, обзванивала ближайших друзей и сделанным восторгом сообщала: «Дениз выходит замуж за очень симпатичного канадца, но на бракосочетание она приглашает только ближайших родственников, а друзьям представит мужа на очень скромном, совершенно неформальном домашнем приеме на Рождество». Никто из друзей не поверил ее энтузиазму, однако все оценили мужественную попытку скрыть обиду. У некоторых даже хватило чуткости не задать неловкого вопроса, в каком магазине новобрачные оставили список подарков. Во-вторых, не спрашивая разрешения у дочери, заказала 200 извещений не только за тем, чтобы придать этой скоропалительной свадьбе более пристойный вид, но и в надежде немножко тряхнуть подарочное дерево, получить какое-никакое возмещение за десятки и сотни тиковых салатных мисок, которые они с Альфредом дарили последние 20 лет. Всю эту долгую неделю Инид постоянно видела перед собой трясущиеся руки Альфреда. Так что, когда он согласился, наконец, пойти к врачу, а затем получил направление к доктору Хедшпету, который диагностировал Паркинсон, Иннет сознательно связала его недуг с Денизиным известием, и хотя доктор Хедшпет уверял, что Паркинсон имеет чисто физиологические причины и развивается исподволь, возложила на Дениз вину за болезнь мужа, столь осложнившую ее дни. К праздникам, когда доктор Хедшпет снабдил ее и Альфреда брошюрами, чьи тусклые трехцветные схемы, гнетущие графики и отвратительные медицинские фотографии предвещали столь же тусклое, гнетущее, отвратительное будущее, Иннет совершенно уверилась, что Дениз со своим Эмилем погубила ее жизнь. Однако Альфред строго-настрого наказал жене принять Эмиля как желанного гостя. И вот, устраивая прием в честь новобрачных, Иннет с приклеенной улыбкой по сто раз выслушивала вместо соболезнований вполне искренние поздравления старинных друзей семьи, которые любили Дениз, считали ее милой девочкой. Еще бы, ведь Иннет, воспитывая дочь, внушала ей, как важно быть внимательной к старшим. А, кстати, что такое этот брак, как недоведенная до абсурда почтительность к старшему? Она достойно сыграла свою роль, выполнила распоряжение Альфреда, встретила немолодого зятя со всей сердечностью, ни единым словом не обмолвилась насчет его религии. И какой же стыд и гнев охватили ее, когда через 5 лет Дениз развелась с Эмилем, а Иннет пришлось сообщать друзьям и эту новость. Она придавала браку огромное значение, изо всех сил старалась примириться с этим браком, а у Дениз даже не хватило совести сохранить его. «А ты, Эмиля-то, получаешь весточки?» — спросила Иннет. «Иногда», — ответила Дениз, вытирая посуду на кухне у Чипа. Устроившись за обеденным столом, Иннет вырезала скидочные купоны из журналов, которые привезла с собой в сумке Nordic Pleasure Lines. Шквалы дождя ударяли в окна, сотрясая и затуманивая стекло. Альфред дремал в шезлонге Чипа. «Я вот думаю», — продолжала Иннет, — «даже если бы все утряслось, и вы остались вместе, Эмилю уже недалеко до старости. А это огромная нагрузка. Ты и представить себе не можешь весь груз ответственности. Ему и через 25 лет будет меньше, чем сейчас отцу», — возразила Дениз. «Не помню, рассказывала ли я тебе про мою школьную приятельницу Норму Грин», — начала Иннет. «Ты рассказываешь про нее буквально при каждой встрече. Тогда ты знаешь, как сложилась ее судьба. Норма познакомилась с этим человеком, Флойдом Войновичем. Он был настоящий джентльмен, намного лет старше, имел высокооплачиваемую работу и сразу ее покорил. Все время водил к Морелли, в Стимер и в Бейзлон Рум. Но проблема заключалась в том, мама... Единственная проблема, — подчеркнула Иннет, — заключалась в том, что он был женат. Норме якобы не стоило об этом беспокоиться. Флойд уверял, что надо лишь немного подождать. Уверял, что сделал ошибку, что его семейная жизнь никуда не годится, что жену он не любил и не любит, мама, и собирается развестись. Иннет даже глаза прищурила, наслаждаясь ролью рассказчицы. Она знала, как раздражала Дениз эта история, но мало ли что ее саму не устраивало в жизни дочери, так что они квиты. Это тянулось годами. Флойд был такой душка, он давал Норме все то, чего она не могла ожидать от сверстников. Она пристрастилась к роскоши. Вдобавок она повстречала Флойда в том возрасте, когда девушки влюбляются по уши, а Флойд клялся, что вот-вот разведется и женится на ней. Тем временем мы с папой поженились, и у нас родился Гарри. Помню, Норма заглянула к нам, когда Гарри был еще совсем крошкой, и она просто с рук его не спускала. Она обожала малышей. Ей очень нравилось держать Гарри на руках, и мне было так жаль ее, ведь она столько лет встречалась с Флойдом, а он все никак не разводился. Я сказала ей: «Норма, Ты не можешь ждать всю жизнь. Она сказала, что пыталась прекратить эти встречи, ходила на свидания с другими мужчинами, но они были гораздо моложе и казались ей недостаточно зрелыми. Флойд-то был старше ее на 15 лет и очень, очень зрелый. Ну, конечно, мужчина постарше способен привлечь молодую женщину именно своей зрелостью. Мама. И, разумеется, молодым людям было не по карману все время водить Норму в разные шикарные места и осыпать ее цветами и подарками, как Флойд. Уж он-то включал свое обаяние на полную мощность, когда она бывала им недовольна. К тому же многие молодые мужчины подумывали обзавестись семьей, а Норма... «Была уже не так молода», — подхватила Дениз. «Я принесла сладкое. Пора подавать десерт». «В общем, ты знаешь, чем все кончилось». «Да». «Очень печальная история, потому что Норма...» «Да, мама, я знаю». «Норма осталась...» «Мама, я знаю эту историю. Ты, кажется, считаешь, что она имеет отношение к моей ситуации?» «Ну, вовсе нет, Дениз. Ты ведь ничего мне не говорила про свою ситуацию». «Тогда с какой стати ты вечно рассказываешь про Норму Грин?» «Не понимаю, а почему ты так расстраиваешься, если она не имеет никакого отношения к твоей ситуации?» «Я расстраиваюсь потому, что ты усматриваешь какую-то связь. Ты что, думаешь, я встречаюсь с женатым мужчиной?» Иннет действительно так думала, но внезапно почувствовала такой прилив негодования, что едва не задохнулась. «Наконец-то! Наконец-то я избавлюсь от этих журналов!» — объявила она, кромсая глянцевые страницы. «Мама, не стоит говорить об этом. Как говорят на флоте, держи язык за зубами». Денис стояла в дверях кухни, сложив руки на груди и сжимая свернутое в комок кухонное полотенце. «С чего ты взяла, что я встречаюсь с женатым мужчиной?» И не доскромсала очередную страницу. «Гарри тебе что-то сказал?» Иннет через силу покачала головой. Да не из-за себя выйдет, если откроется, что Гарри ее предал. И хотя Иннет сама всю жизнь злилась на Гарри то за одно, то за другое, она гордилась своим умением хранить тайны и не хотела подводить сына. Да, уже много месяцев она предавалась мрачным размышлениям по поводу ситуации Дениз и накопила массу гнева. Стоя у гладильной доски, подравнивая плющ и лежа ночью без сна, оттачивала формулу приговора. «Подобного рода эгоизм я никогда не пойму, не прощу!» Или «Мне стыдно быть матерью человека, способного на такие поступки!» Или «В подобной ситуации, Дениз, все мои симпатии на стороне жены, на 1000%, да, на 1000%!» Она твердо решила заклеймить аморальное поведение Дениз. Теперь у Иннет появилась возможность высказать свое суждение дочери в лицо, но если Дениз станет отрицать обвинение, то и материнский гнев, и все заранее отрепетированные, отточенные фразы пропадут в туне. С другой стороны, даже если Дениз сознается, благоразумнее впредь держать затаенные упреки про себя, нежели рискнуть и пойти на открытое столкновение. Иннет требовались союзники для борьбы за Рождество в Сент-Джуде. Много удовольствия она извлечет из роскошного круиза, когда один сын скрылся не пойми куда, другой обидится на то, что она обманула его доверие, а дочь подтвердит худшие ее опасения. Героическим усилием Иннет смирила себя и покачала головой. «Нет-нет, Гарри ничего мне не говорил». «Ничего не говорил о чем?» — прищурилась Дениз. «Дениз!» — окликнул ее отец. «Перестань!» И Дениз, ни в чем не уступавшая матери, тут же повернулась и ушла на кухню. Иннет наткнулась на купон, суливший скидку в 60 центов на «не отличишь от масла» при покупке английских лепешек Томаса. Ножницы разрезали бумагу, и вместе с ней недолгое молчание. «Уж одну-то вещь я точно сделаю за время круиза», — похвасталась Иннет. «Разберусь с этими журналами». «А чипа все нет», — вздохнул Альфред. Дениз выставила на обеденный стол десертные тарелки с кусочками торта. «Боюсь, сегодня мы чипа больше не увидим». «Очень странно», — сказала Иннет. «Мог бы позвонить, по крайней мере». «Бывало и хуже», — сказал Альфред. «Десерт, папа. Мой шеф испек грушевый торт. Хочешь сесть к столу?» «Ой, кусок слишком большой для меня», — сказала Иннет. «Папа?» Альфред не отвечал. Нижняя губа у него вновь отвисла, и рот сложился в горькую усмешку, которая вызывала у Иннет дурные предчувствия. Повесив голову, он обернулся к потемневшему, мокрому от дождя окну и тупо уставился в него. «Папа! Ал, десерт!» Что-то в нем словно оттаяло. Не отрывая взгляда от окна, Альфред приподнял голову с неуверенной радостной улыбкой, будто увидал за окном кого-то близкого ему, дорогого. «Ал, что там такое? Папа?» «Там дети», — сказал он, выпрямляясь. «Видите?» — он вытянул дрожащий указательный палец. «Вон они!» Палец отклонился вбок, вслед за детьми, которых видел Альфред. «Вон там и там!» Он обернулся к Иннет и Дениз, очевидно полагая, что они будут в восторге от такого известия, но Иннет отнюдь не испытывала восторга. Ее ожидал чрезвычайно шикарный круиз «Краски осени», и было жизненно важно, чтобы во время путешествия Альфред не допускал подобных ошибок. «Ал, это подсолнухи!» — поправила она его сердито и в то же время умоляюще. «Ты видишь в окне их отражение!» «А!» — он озадаченно покачал головой. «А я думал, дети...» «Нет, подсолнухи!» — повторила Иннет. — Ты видел подсолнухи? Когда его партия после очередных выборов потеряла власть, а крах российского рубля прикончил литовскую экономику, рассказывал Гитанос, он в одиночестве проводил время в опустевшем штабе ВИПАКЮРИНПБ-17, на досуге создавая интернет-сайт. Имя домена — lithuanian.com, спекулянт из Восточной Пруссии уступил ему за полный грузовик мимеографов, печатающих устройств «Ромашка», 64-килобайтовых компьютеров «Коммодор» и прочего офисного оборудования Горбачевской эры, последние материальные свидетельства существования партии. Стремясь донести до всех катастрофу обремененных долгами малых народов, Гитанос сотворил сатирическую страницу «Демократия в обмен на прибыль. Купите кусочек европейской истории» и разместил ссылки в американских чатах и новостных блоках, предназначенных для инвесторов. Посетителей сайта призывали слать деньги канувшей в небытие партии ВИПАКЮРИН ПБ-17, одной из самых уважаемых политических партий Литвы, краеугольному камню коалиции, правившей страной в течение 3 из последних 7 лет. Лидеру общенациональных выборов в апреле 1993-го, а ныне прозападной, поддерживающей бизнес-партии, преобразованной в компанию «Партия свободного рынка». Сайт Гитаноса сулил: как только компания «Партия свободного рынка» скупит достаточно голосов, чтобы выиграть национальные выборы, иностранные инвесторы не просто станут акционерами «Литва Инкорпорейтед» — рыночного государства, но будут вознаграждены пропорционально размерам своих вложений, что увековечит их героический вклад в рыночное освобождение страны. Пожертвовав всего $100, американский инвестор мог рассчитывать, что в Вильнюсе его именем будет названа улица не менее 200 метров длиной. За $5000 компания «Партия свободного рынка» вывесит портрет спонсора, минимальный размер 60 на 80 сантиметров, в орнаментированной позолоченной рамке, в галерее национальных героев в историческом доме Шляпелесов. За 25 тысяч долларов инвестор даст свое имя городу с населением не менее 5000 человек и сможет осуществлять там право первой ночи в современной гигиеничной форме, удовлетворяющей большинству требований Третьего международного конгресса по правам человека. «Я просто ерничал, чтобы отвести душу», — пояснил Гитанос, примостившийся в уголке такси. «Но кто-нибудь смеялся?» «Вовсе нет. Они слали мне деньги. Я указал адрес, и чеки пошли косяком. Запросы по электронной почте сотнями. Какую продукцию будет выпускать Литва Инкорпорейтед? Кто руководит компанией «Партия свободного рынка»? И имеют ли эти люди достаточный менеджерский опыт? Могу ли я представить отчет о прежних доходах? Вправе ли инвестор назвать улицу или деревню в Литве именем своего ребенка? Или именем любимого покемона своего ребенка? Всем требовалась дополнительная информация. Брошюры и проспекты, акционерные сертификаты, биржевые сводки, включены ли мы в списки такой-то и такой-то биржи и так далее. Многие хотят приехать с визитом, и никто не смеется. Постукивая костяшками пальцев по окну, Чип рассматривал женщин на 6-й авеню. Дождь стихал, прохожие складывали зонтики. «Кому идут эти доходы? Вам или партии?» «Я нахожусь в процессе принятия решения», — сообщил Гитанос. Он извлек из кейса бутылку аквавита, из которой в офисе Иден наливал скрепившую их согласие рюмочку. Придвинулся к Чипу, передал ему бутылку. Чип отхлебнул изрядный глоток и вернул бутылку хозяину. «Вы преподавали английский», — сказал Гитанос. «Да, в университете». «А откуда родом ваши родители? Из Скандинавии?» «По отцовской линии скандинавы», — подтвердил Чип. «По материнской — восточноевропейская смесь». «В Вильнюсе вас примут за местного». Чип торопился попасть домой до отъезда родителей. В кармане у него лежали денежки, 30 сотенных, и его уже не так тревожило, что подумают о нем старики. Вообще-то он припоминал, как несколько часов назад отец, весь дрожа, стоял на пороге и о чем-то просил. Потягивая аквавит и оглядывая женщин на тротуаре, Чип уже не понимал, почему старикан казался ему палачом. Да, конечно. В смертной казни Альфреда не устраивало только одно — ее слишком редко применяют. Верно и то, что за обедом в чиповом детстве Альфред приговаривал к газовой камере или электрическому стулу исключительно чернокожих, ютившихся в трущобах на северной окраине Сент-Джуда. «Ал! Ал!» — одергивала его Иннет. «К чему рассуждать о газовой камере и уличном насилии за семейным столом?» Как-то раз, воскресным утром, Альфред подошел к окну, пересчитал серых белок в саду, прикинул, какой ущерб они наносят дубам и газону. Так белые в пограничных кварталах прикидывали, сколько домов захватили черные. И решился на геноцид. Да нельзя возмущенный. Эти белки, заполонившие его небольшой палисадник, лишены всякого понятия о дисциплине. Зная себе, размножаются и не думают прибирать за собой. Он спустился в подвал и принес оттуда крысоловку. 19 штук, — сказал он, когда Иннет принялась неодобрительно качать головой, негромко, но внятно протестуя. 19! Никакие эмоции не могли тягаться с этой точной, научно выверенной цифирью. В качестве приманки Альфред подложил в ловушку кусочек белого хлеба, того самого, какой Чип, подсушив в тостере, только что ел на завтрак. Затем все 5 Ламбертов отправились в церковь, и где-то между «Глория Патрии» и «Осанной» юный бельчонок, отважившись на сопряженное с высоким риском поведение, свойственное экономически угнетенным классам, набросился на хлеб, и ловушка размозжила ему череп. Вернувшись домой, семья наткнулась на зеленых мух, пировавших на крови, сером веществе и разжеванном мякише, который вывалился из раздробленных челюстей бельчонка. Альфред стиснул зубы и выпятил подбородок. Обычная гримаса неудовольствия, когда от него требовалась особая выдержка и самодисциплина, чтобы высечь кого-то из детей или доесть брюкву. Он понятия не имел, сколь явно проступает на его лице отвращение к навязанным самому себе правилам. Принеся из гаража лопату, он отправил труп бельчонка вместе с крысоловкой в большой бумажный пакет, который Иннет накануне наполовину заполнила выполотыми сорняками. Чип следовал за ним на расстоянии шагов в 20 и увидел, как на пути из гаража в подвал Альфред слегка пошатнулся, его повело вбок, и, ударившись о стиральную машину, едва разминувшись со столом для пинг-понга, он бегом... Чип пугался, когда отец переходил на бег, он казался чересчур старым и правильным для таких упражнений. Устремился в туалет. С тех пор белок никто не трогал. Такси подъезжало к University Place. Не заглянуть ли в Сидор Таверн? Не вернуть ли барменше украденное? Целую сотню ей отдать, чтобы простила? Узнать имя и адрес, письма писать из Литвы? Чип подался вперед, хотел попросить водителя остановиться, но тут его осенила свежая идея. «Я украл 9 баксов». «Я это сделал. Такой я человек. И тем хуже для нее». Откинувшись на спинку сиденья, он протянул руку за бутылкой. У подъезда Чипова дома водитель отмахнулся от сотенной купюры. Нет сдачи. Гитанос выгреб какую-то мелочь из кармана красной мотоциклетной куртки. «Подождите меня в гостинице», — предложил Чип. «Шутите?» — усмехнулся Гитанос. «Не, я вам, конечно, доверяю, но лучше все-таки подожду тут. Собирайте чемодан, можете не спешить. Возьмите пальто и шапку, костюмы и галстуки. На этом можно сэкономить». Привратник Зороастр куда-то подевался. Чипу пришлось отпереть подъезд своим ключом. В лифте он несколько раз глубоко вздохнул, чтобы справиться с возбуждением. Нет, он ничего не боялся, был полон великодушия, готов обнять старика отца. Но в квартире его никто не ждал. Родные уехали, наверное, минут 5 назад. В воздухе ощущалось тепло их тел, слабый аромат духов белые плечики, которыми пользовалась Иннет, и еще какие-то запахи, ассоциирующиеся с уборной и со старостью. На кухне царила небывалая чистота. В гостиной куда заметнее проступили следы вчерашней уборки. Книжные полки оголены, а теперь и ванная опустела, Джулия забрала шампунь и фен. Он чувствовал, что здорово пьян. И записки ему никто не оставил. На обеденном столе лишь кусок торта да ваза с подсолнухами. Нужно собирать чемоданы, но все внутри его самого и вокруг казалось таким чужим, что он медлил, присматриваясь. На листьях подсолнухов виднелись черные пятна, по краям они побледнели, пожухли, но мясистые головки все еще хороши, увесистые, точно шоколадные пирожные, с ладонь толщиной. В центре каждого цветка, точь-в-точь канзасская рожа, небольшая светлая выпуклость, окруженная чуть более темным кольцом. Могла ли природа изобрести более соблазнительную постель для мелких крылатых насекомых? — подумал Чип. Он коснулся коричневого бархата, и его накрыла волна восторга. Такси с 3 членами семейства Ламберт прибыло на причал в центральном Манхэттене. Громада круизного лайнера «Гуннар Мюрдаль» загораживала и вид на реку, и Нью-Джерси, и половину неба в придачу. Пассажиры, по большей части старики, сбились у входа на пирс с толпой, которая по ту сторону калитки втягивалась, истончаясь в длинный, залитый светом проход. Что-то потустороннее сквозило в этой планомерной миграции. Что-то жутковатое. В сердечности служащих Nordic Pleasure Lines, в их белой форме. И тучи над головой рассеялись слишком поздно. Успели омрачить день, толчия и сумрак на берегу Стикса. Дениз расплатилась с водителем и вручила багаж носильщикам. «Куда ты сейчас?» — спросила Инит. «Обратно в Филадельфию. На работу». «Прекрасно выглядишь», — внезапно расщедрилась Инит. «Тебе идут волосы именно такой длины». Альфред схватил Денис за руку, сказал спасибо. «Жаль, у Чипа выдался неудачный день», — пробормотала Денис. «Поговори с Гарри насчет Рождества», — напомнила Инит. «И сама постарайся выкроить недельку». Отвернув кожаную манжету, Денис глянула на часы. «Я приеду на 5 дней, а Гарри вряд ли выберется. И почем знать, что затевает Чип?» «Денис», — нетерпеливо вмешался Альфред, — «поговори с Гарри, пожалуйста». «Ну ладно, ладно, поговорю». Руки Альфреда бессильно болтались в воздухе. «Сколько мне еще осталось? Ты должна наладить отношения с матерью. И с Гарри тоже». «Ал, у тебя еще...» «Мы все должны наладить отношения». Денис никогда не плакала, но сейчас губы у нее задрожали. «Хорошо, папа», — сказала она. «Я с ним поговорю». «Твоя мать хочет встретить Рождество в Сент-Джуди». «Я поговорю с ним, обещаю». «Ладно». Он внезапно отвернулся от нее. «Довольно об этом». Черный плащ Альфреда развивался и хлопал на ветру, но Инит, вопреки всему, сохраняла надежду, что погода будет в самый раз для круиза. Никаких волн. В сухой одежде, прихватив пальто и теплый спортивный костюм, а также сигареты, смертоносные мюрати по 5 баксов за пачку, Чип тем временем добрался вместе с Гитаносом Мизевичусом до аэропорта Кеннеди и сел в самолет Нью-Йорк-Хельсинки. Вопреки устному соглашению, Гитанос купил билеты в туристическом классе. «Сегодня будем пить, отоспимся завтра», — предложил он. Они заняли места. Одно у окна, другое ближе к проходу. Усаживаясь, Чип припомнил, как Джулия надула Гитаноса, представив себе, как она быстро спускается по трапу, опрометью мчится через здание аэропорта и прячется на заднем сиденье старого доброго желтого такси. Нахлынул приступ ностальгии, страха перед неведомым, любви к привычному. Но, в отличие от Джулии, Чип не испытывал соблазна сбежать. Он задремал, едва пристегнув ремень, ненадолго очнулся при взлете и снова нырнул в сон, пока все пассажиры дружно не задымили сигаретами. Гитанос извлек из кейса ноутбук, включил его. «Итак, Джулия», — сказал он. На миг одурманенному сном Чипу померещилось, что Джулия и Гитанос назвал его. «Моя жена», — пояснил Гитанос. «Ох, ну да». «Она принимает антидепрессанты. Иден присоветовала. Я так понимаю, Иден все за нее решает. Ты же видел, ей не терпелось прогнать меня из кабинета. Она б меня и в город не впускала. Теперь я им ни к чему». «Ну так вот, Джулия начала принимать антидепрессанты и однажды утром проснулась и поняла, что не хочет иметь дело с мужчиной, у которого шрамы от сигаретных ожогов. Так и сказала. Довольно мужчин с ожогами от сигарет. Пришла пора что-то менять. Никаких ожогов». Гитанос вставил в компьютер диск. «Но квартиру она хочет оставить за собой. Во всяком случае, адвокат хочет, чтобы она оставила ее себе. Адвокату платит Иден. Они сменили замки. Пришлось заплатить консьержу, чтобы войти». «Ожоги от сигарет?» — переспросил Чип, пряча левую руку. «Да, у меня есть ожоги». Гитанос вытянул шею, проверяя, не подслушивает ли кто, но все пассажиры, за исключением 2 детишек, которые так и не открывали глаз, были заняты курением. «Советская военная тюрьма», — продолжал он. «Я покажу тебе, какую памятку они мне оставили». Скинув с одного плеча красную кожаную куртку, он закатал рукав в желтой футболке, От подмышки до локтевого сгиба тянулась цепочка мелких, сливающихся друг с другом шрамов. 90-й год, сказал он, 8 месяцев в бараках Красной Армии в суверенном государстве Литва. Ты диссидент, сообразил Чип. Да, вот именно. Диссидент. Гитанос вновь сунул руку в рукав куртки. Ужасно и прекрасно. Очень изнурительно, но тогда усталость не чувствовалась. Усталость пришла потом. А чем был 1990 год для Чипа? Елизаветинские драмы, бесконечные пустые ссоры с Тори Тиммелман, тайное нездоровое увлечение некоторыми книгами из научной библиографии Тори, которые иллюстрировали бесчеловечное предмечивание порнографии. Вот и все. «Даже смотреть на это боюсь», — признался Гитанос. На экране компьютера всплыло тусклое черно-белое изображение кровати, вид сверху, чье-то тело под одеялом. Консьерж сказал, у нее завелся парень, и я забрал улики. Систему наблюдения установил еще прежний квартировладелец. Инфракрасный детектор реагирует на движение, плюс оцифровка кадров. Можешь посмотреть, если хочешь. Любопытно. Горячо. Чип припомнил детектор дыма на потолке в спальне у Джулии. Сколько раз он таращился на него, пока не пересыхало во рту и глаза сами собой не закатывались. Чересчур сложное устройство для противопожарного детектора, не раз думал он. Чип выпрямился в кресле. «Может, и не стоит на это смотреть?» Гитанос сосредоточенно нажимал на кнопки. «Поверну экран под другим углом, если ты не хочешь смотреть». В проходе клубились тучи табачного дыма. «Не закурит ли Мюратти?» — подумал Чип. Но здесь каждый вздох вполне заменял затяжку. «Я вот о чем», — сказал он, заслоняя ладонью экран. «Может, лучше вынуть диск и не смотреть на это?» Гитанос искренне удивился. «Почему бы мне не посмотреть?» «Ну, давай вместе поразмыслим, почему этого делать не стоит». «Ну-ка, скажи мне». «Нет, поразмыслим вместе». Какое-то грозное веселье сгущалось в атмосфере. Гитанос смотрел на Чипа, словно прикидывая, куда впиться зубами — в плечо, в колено или в запястье. Выдернув из дисковода компакт-диск, он швырнул его Чипу в лицо. «Мать твою!» «Конечно, конечно». «Забирай, мать твою! Не стану я на это смотреть! Забирай!» Чип сунул диск в нагрудный карман. «Все хорошо. Все в порядке». Самолет набрал высоту, ровное гудение превратилось в белый шум, слегка обжигавший сухие слизистые оболочки. У него был цвет из сарапанных пластиковых иллюминаторов и вкус холодного жиденького кофе в одноразовых чашечках. Над Северной Атлантикой властвовали тьма и одиночество. Но здесь, в самолете, над головой горели огоньки, здесь были люди. Приятно бодрствовать и видеть вокруг бодрствующих пассажиров. «Значит, и у тебя на руке ожог?» — спросил Гитанос. Чип разжал ладонь. «Пустяки. Сам себя? Жалкий американец. Тоже тюрьма в своем роде», — возразил Чип.